Глава 12. Фантик умер. Я уже практически уехал в Малайзию, когда мне сообщили эту новость. И я просто... Я был обескуражен. Мне казалось, что этот старикан бессмертный, что он будет жить еще очень долго, а тут... Сердце отказало. Тупо настолько же, насколько банально. Дерьмище. Я уже привык, что местные старички и в 80 бодрячком выглядят. Но те старички, с которыми я знаком, за исключением Шмидта, бахирщики. А Фантик — обычный человек. Был. Был да сплыл. Синзи нашла меня Норику в курилке. «Что-то случилось? Выглядишь ты не очень». Обернувшись, встретился взглядом с встревоженной девушкой. «Классно выглядишь», — бросил я, отворачиваясь. Темно-синее платье до колен ей и правда шло. Но вслух я отметил это скорее на автомате, просто чтобы не молчать. «Син», — подошла она ближе, — «если хочешь, чтобы я ушла, просто скажи». «Надо прийти в себя». Если уж не особо чувствительная к подобному Норику беспокоиться, значит, я совсем плохо выгляжу. «У меня друг умер», — произнес я, выдыхая сигаретный дым. «От старости». Беспокоиться не о чем, просто настроение ни к черту. Постояв несколько секунд, Норику подошла ко мне со спины и коротко обняла, после чего также молча ушла в дом. Умная девочка. Сейчас мне и правда хочется просто побыть одному. Брандт не в счет. Вот уж кто может просто лежать рядом и одним своим присутствием поддерживать. Естественно, поездка в Малайзию откладывалась. Я был обязан присутствовать на похоронах Фантика, точнее, как здесь принято, на кремации. Но перед этим нужно было пообщаться с Кадзухисо. Да, они не знают, кто был им Фантик, но... Тем не менее, знакомы они с ним были гораздо дольше меня. Вызывать братьев к себе я не стал, точнее, не стал вызывать их в Токусиму. Встретился я с Кадзухисо в Токио в тот же день, как приехал туда. Их даже искать не пришлось. Почти все свое время они проводили на территории моего особняка, где занимались установкой защиты. В этот раз я решил не останавливаться у Кояма или Кагуцутивару. Территория квартала, конечно, до сих пор представляла из себя натуральную стройку, но конкретно в особняке жить можно было, особенно если недолго. «Господин», — поклонились братья после того, как зашли в мой кабинет. Сидя за своим рабочим столом, я махнул им рукой, чтобы они не стояли на входе. «Новости у меня неприятные, но вы должны знать. Фантик скончался. Что-то там с фибрилляцией связано. В общем, сердце остановилось. Не молод он был. Вы с ним знакомы очень давно, так что сообщаю». «Нет», — прошептал Монтаро, младший из братьев. А вот старший просто зажмурился, поджав губы. «Кремация завтра», — продолжил я. «Если хотите, можете прийти». «Мы ведь ему так и не сказали», — произнес сквозь зубы Хидеяки. «О чем?» — переспросил я удивленно. «Что знаем, кто наш дед», — ответил Монтаро, склонив голову. «Так вы знали?» — взлетели у меня брови. «Тогда какого хрена вы... дебилы?» «Мы...» — начал Хидеяки. «Он так неуклюже пытался все скрыть. Мы просто хотели дать ему время, чтобы он сам...» «Когда узнали-то?» — спросил я, прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. «Лет 15 назад», — произнес Монтаро тихо. «Просто наняли нужных людей. Они все и выяснили». «Нифигово они ему времени дали». «Проверяли его, что ли?» — хмыкнул я. «Нет», — ответил Хидеяки. «Просто искали родню по отцу. Мы сами удивились, что с нами ведет дела наш дед». «Боже, как же все глупо и обыденно!» «Ладно, старый упрямец, а эти-то что?» — Два великовозрастных ребенка. В итоге Фантик так и не поучаствовал в уничтожении клана Хейк. Лично я имею в виду. Но это и нормально, кто бы ему позволил участвовать лично. Но он и с внуками, именно как с внуками, так и не пообщался. И до обретения ими герба не дожил. С последним особенная засада. Встав во главе рода Аматеру, я стал лучше понимать Кенту, в частности, его отношение к гербу для братьев. Им просто не за что его давать, и повод придумать я не могу. Теоретически, Кента мог дать им герб сразу после того, как узнал о смерти их отца. Тут и известность Кадзухисы Акиоши свою роль сыграла бы, и то, что он пожертвовал жизнью в том бою, но Кента тупо упустил момент. В этом плане я его опять же понимаю. В тот момент старику было совсем не до этого, проблема и так была выше крыши. А позднее момент был упущен. Давать герб двум детишкам означало сильно просесть в репутации самому и подгадить новому роду. Кадзухиса просто затравили бы. Аматеру, в отличие от Кояма, могут торгануть своей репутацией, не зря же мы ее копим. Но тут в другом проблема. Аматеру сейчас свободный род. Единственный способ для Кадзухиса на данный момент – ритуал подтверждения чести. Но для двух технарей это крутовато. Впрочем, даже будь Аматеру кланом, это защитит только нас. Самим Кадзухиса получение герба просто так принесет только проблемы. «Ладно, идите», — вздохнул я. «Время и место кремации вам скинут». «Ах, да. Все, что заработал Фантик, принадлежит вам. Таково его желание». И я очень вас прошу, не надо отдавать деньги на благотворительность или еще как от них отказываться. Не обесценивайте его усилия. К тому же вам еще герб зарабатывать, и деньги могут сильно помочь. «Деньги для герба?» — удивился Хидеяки. «Ситуации бывают разные», — пожал я плечами. «Вон Шмидтам деньги очень даже помогли получить герб». На следующий день, глядя, как гроб с телом Фантика исчезает в камере кремации, прощался со старым другом. Пожалуй, первым настоящим другом в этом мире. Кояма — это все-таки немного не то, хоть я и познакомился с ними раньше. Что ж, вот и все, Фантище. Надеюсь, следующая жизнь у тебя будет такой же насыщенной, но более приятной. И черт возьми, не уходи в следующей жизни так неожиданно. Близкие не оценят. Это была довольно неприятная шутка с твоей стороны. Мы ведь даже не попрощались. Прощай, дружище. И спасибо за все. В Малайзию я прилетел на частном самолете. Точнее, не в Малайзию, а на свои родовые земли. На данный момент, помимо обустройства мире, укрепление военной базы, постройки новых заводов и инфраструктуры, на моей территории уже полгода как организовали вполне себе серьезный аэропорт. Так что теперь мне не нужно высаживаться в японском со Второй мировой войны городе с непроизносимым названием и через горы ехать на свою территорию. У самолета, когда я из него вышел, меня уже ждала машина и группа встречающих. Добрыкин с парой офицеров и Махатхир Махамад с троицей своих людей. С последним мне очень повезло. Я это и раньше говорил, но повторюсь. Махатхир крайне успешно управляет всей территорией малайских родовых земель. Хотя надо отвыкать от определения «малайские земли». Больше это не Малайзия, теперь это родовые земли Аматеру на острове Калимантан. В общем, Махатхир красавчик. На пару с Добрыкиным, который отвечает за местные вооруженные силы рода, он не слабо поднял качество жизни тех людей, что здесь живут. Нефтяные поля. Все, что связано с нефтью, активно развивается и приносит прибыль. Заводы построены и тоже приносят прибыль. Правда, основную прибыль, как ни странно, на данный момент приносит производство консервных банок. Я бы даже сказал, сверхприбыль. Я до сих пор удивляюсь, но в Малайзии эти жестянки расходятся с такой скоростью, что Махатхир отчитывается о 1000% прибыли. Также он наладил производство различной электронной продукции, но с этим пока не очень, мало специалистов. Но опять же, ведется активное обучение. Мири, а это не только город, но и условно все родовые земли, даже без учета нефтянки, в данный момент не только на самоокупаемости, но и прибыль роду приносит. Ох, не зря я не стал по образцу других аристократов выгонять местное население. Мне тут недавно на стол клали документы с аналитикой, по которой выходило, что максимум через 2 года, если не случится чего-то экстраординарного, аматеру войдут в топ-5 богатейших родов Японии. Без учета императорского рода, но этих гавриков вообще не часто в статистиках учитывают. Уж слишком они... Короче, они слишком по всем параметрам. Да и сложновато эти самые параметры высчитывать, очень много секретности. Например, сколько они в год зарабатывают, можно только гадать. Общество просто не в курсе всего, чем владеет императорский род. Помимо заработка денег, Махатхир неслабо вкладывается в обустройство моих земель. Та же упомянутая ранее инфраструктура, которая состоит не только из отличных дорог, но и из электричества в каждый дом. Обеспечение питьевой водой местного люда в какой-то момент стало проблемой, но и тут Махатхир выкрутился, договорившись с людьми Кояма, на территории которых находится одно из малых водохранилищ Калимантана. Точнее, он договорился, что Мири за свои деньги починит что-то там, трубы какие-то, и будет их содержать, а Кояма будут только деньги получать. Параллельно с этим, насколько я знаю, сейчас ведутся работы по получению независимого источника питьевой воды. Помимо этого развивается город Мири. Что-то сносится, что-то строится, что-то ремонтируется. Школ в городе стало в 4 раза больше относительно довоенного времени, больниц вдвое больше. Но с больницами все упирается в персонал, которого вечно не хватает. Что Махатхиру не хватает, что мне. Добрыкин тоже не сидит на попе ровно, но ему как ни крути проще, чем Махатхиру. Правда, в скором времени сюда начнут прибывать 1000 человек наемного отряда Аматеру, так что сейчас у Добрыкина тоже в мыле все, что только может быть в мыле. Все-таки подготовиться к наплыву такого количества людей нифига не просто. Так потом нужно будет еще и обеспечить их всем необходимым, присмотреть, чтобы не дебоширили, обеспечить их тренировки и так далее. В общем, ближайшие месяцы у него будут довольно напряженными. Родовое поместье располагалось на территории, сравнимой с Токусимской. Только без горы в центре, само собой. А особняк с виду выглядел как настоящий дворец в японском стиле. Пустой дворец. Жили тут только слуги, да и то не мои, а Махатхира. Присылать сюда слуг рода было бы похоже на ссылку, чего никто не заслужил. Разве что вахтовым методом воспользоваться, как с военными, но... К черту, и так сойдет. Жить я в этом огромном здании все равно не намерен, и, надеюсь, не придется. Надо было в свое время более ответственно подходить к проекту дома. Я же просто подмахнул тот, что выглядел более-менее красиво. И на бумаге-то он прикольно выглядел, а вот в жизни все-таки крупноват. Долго я в поместье не задержался, нечего мне там делать было. Собственно, уже на следующее утро я отправился в родовые земли родов Амин и Латиф. Без какого-то особого дела, просто навестил знакомых, а то я их со времен свадьбы Казуки и Эрны не видел. Обычный визит вежливости. Сами земли располагались на границе моих и Кояма с выходом к морю, плюс Махатхир провел до них дорогу, так что утром я выехал, утром же и приехал. Приняли меня, естественно, хорошо, а под вечер еще и пару смугляночек подсунули, типа служанки. Только вот было в них что-то от Эрны, наверняка ведь ее родственницы. Видимо, Амин не думали, что японец что-то поймет. Отказываться от девчонок не стал, с чего бы. Раз уж сами они не против, а у ведьмаков есть способы узнать правду, то можно и устроить себе приятную ночь. Все-таки кобелиная сущность присуща всем мужчинам, а тут еще и общество такое не порицает. А контроль тела позволяет оставить слишком умных малайцев с носом в плане детей. Ну и смуглянки-малайки. Я с такими за обе жизни ни разу не спал. Интересно же. На следующее утро отправился обратно в Мири, откуда на самолете вылетел в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. По идее, туда надо было сразу вылететь, но хотелось и свои земли навестить, с Добрыкиным и Махатхиром пообщаться. Да в Куала-Лумпур пришлось лететь в день встречи, иначе замучился бы отбиваться от желающих со мной встретиться. Эх, а ведь совсем недавно Юсуф Фарис Петра сам ко мне приезжал. Даже если разговор нужен был мне, я мог просто назначить Мири в качестве места встречи. Теперь же, после окончания войны с английскими кланами, Петре невместно самому ехать навстречу, во всяком случае, не ко мне. Мой род, конечно, круче, но будем объективны, свободный род неизмеримо ниже по положению, чем королевский. С другой стороны, какой еще свободный род может себе позволить спокойно переносить встречу с королем на несколько дней? Мало таких в мире. Да и королей, спускающих такое с рук, тоже немного. Встреча была назначена на полдень в Каркоса-Сен-Негара, резиденции рода Петра. До войны с кланами это был отель, а еще раньше, в начале века, дворцом какой-то английской шишки. На данный момент он остался бесхозным, так как род владельцев полностью уничтожен, как и дворец рода Петра, который англичане сожгли в самом начале войны. Собственно, там вся семья прежнего короля и погибла, как и большая часть семьи самого Юсуфа. Теперь вот Петра временно обитают здесь. Встречал меня Юсуф в небольшой гостиной, либо большой комнате. Сидел он в одном из кресел рядом с полукруглой лоджией. «Ваше Величество», — поприветствовал я его, слегка поклонившись. «Аматеру?» — кивнул он благожелательно, причем без высокомерия, просто как старому знакомому. «Садись, не стой над душой». «Благодарю», — присел я в кресло напротив. «Кофе?» — кивнул он на стол, где стояли чашки с напитком. «И прошу, удовлетвори мое любопытство. Что там у тебя произошло, что ты перенес встречу с королем, пусть и не сильно тобой уважаемым?» «Вы не правы», — сделал я глоток кофе. «Прикольный, кстати. Я в целом малайцам не доверяю, а к вам лично у меня претензий нет, как и предвзятого отношения. Ну а встречу я перенес из-за смерти друга. Похороны, все дела». Потянулся он за своей чашкой. «Прошу прощения. И соболезную». «Благодарю», — сдержал я усталый вздох. «Все мы там будем». «Это точно», — хмыкнул Юсуф. «Ладно, не будем о грустном. Лучше расскажи о своем деле». «Вы правы», — кивнул я, — «не будем о грустном. А дело у меня к вам, собственно, довольно простое. Сразу оговорюсь, положительный итог во многом зависит от удачи, но, с другой стороны, вам и делать ничего не надо». «Все вы так говорите», — покачал он головой. «Сначала ничего не надо делать, а потом убытки на сотни миллионов». Не знал я, что на это ответить. «Не повезло вам с подданными?» «Немного», — кивнул он. «В моем случае вам действительно ничего не надо делать», — продолжил я. «Причем это и будет вашей работой — ничего не делать». «Заинтриговал», — улыбнулся Юсуф. «А в целом? Что должно произойти и какую прибыль получит Малайзия? Или это чисто моя прибыль будет?» «Вам решать», — улыбнулся я иронично. «В целом я предлагаю вам попробовать вернуть себе захваченные англичанами земли». После моих слов с лица Петры резко пропала улыбка. «Ты сейчас серьезно?» — спросил он, после чего поднял руку. «Подожди-ка. Ничего не делать и вернуть земли? Это как?» «Я собираюсь предложить английским кланам поучаствовать в одной из моих авантюр», — ответил я. «Итогом которой будут земли в другом месте. Но для этого им придется использовать свои войска, много войск, из-за чего захваченные здесь земли останутся без защиты». «И при этом я должен ничего не делать?» — взлетели брови Юсуфа. «Сложно будет». «Но придется», — ответил я. «Предложение англичанам я сделаю только если мы договоримся. И если вы нарушите обещание», — многозначительно замолчал я. «Ну да, нарушать клятву не хотелось бы», — пробормотал он, не спуская с меня глаз. «И ты думаешь, что они согласятся?» «Не знаю, Ваше Величество», — покачал я головой. «Шансы есть. Во всяком случае, я смогу подобрать доводы, но, сами понимаете, захват новых земель — непростое дело. Ваша армия тому доказательство. Возможно, англичане не станут вновь рисковать. Но опять же, вам-то что? Малайзии в любом случае не придется ничего делать, а значит, ничего и не потеряете». «Бездействие», — начал он, но, прикрыв на секунду глаза, не договорил. «Недополученная прибыль тоже потери. Возможно, ты сможешь с ними договориться, начнешь где-то там войну, проиграешь, англичане вернутся, а Малайзия не вернет то, что ей принадлежит». «Ваше Величество», — начал я, — «да-да, я понимаю, что англичане ослабнут, и мы сможем попытаться отвоевать захваченное», — прервал он меня. «Но именно что попытаться? Моя страна сейчас тоже не в лучшем состоянии, а за английскими кланами еще и их король стоит. Вмешается или нет, непонятно. Но, скорее всего, да, если мы не сможем захватить территории одним быстрым наскоком. Если война затянется, ему придется вмешаться». «Ваше Величество», — вздохнул я, — «не воспринимайте мои слова как упрек или тем более угрозу, но хитрожопость наказывается жизнью. Будьте прямолинейны, стабильны и честны. Это сильно поможет вашему роду в будущем. А хитрить можно начать лет через пару тысяч. Я сделал вам предложение, и вы можете либо согласиться, либо отказаться. Не надо мне рассказывать о недополученной прибыли. Когда я приду к англичанам, мне придется поставить на кон свое слово. И если вы, уже после нашего соглашения, начнете юлить, минимум, что после этого случится, это уничтожение вашего рода, как максимум вашей страны». «Ничего себе не угроза», — усмехнулся Юсуф. «Откуда столько наглости, Аматеру?» «Одни боги знают, Ваше Величество», — ответил я и, разведя руками, добавил. «Такие вот мы». Следующие 14 секунд в комнате царила тишина. Я допивал кофе, а Петра просто смотрел на меня и жевал губы. «Мне нужно время», — заговорил он. «Немного. Завтра дам ответ». «Как скажете, Ваше Величество», — кивнул я. «Один день и правда немного». «В таком случае оставь меня», — произнес он спокойно. «Время ничуть, а обдумать надо многое». «До завтра, Ваше Величество», — поднялся я на ноги. «Уверен, любое ваше решение будет верным». «И надеюсь, мне не придется выбивать его из тебя». По итогам войны английские кланы Гонд, Аркур, Грейсток и Квинси захватили половину Западной Малайзии, северную ее часть. Под их контролем оказались округа, ну или, как в Малайзии принято говорить, султанаты, Перак, Келантан, Тренгану и половина Паханга. Для постороннего человека эти названия ничего не говорят, но это весьма значительная часть Западной Малайзии. И дело даже не в территории как таковой. У страны отобрали одно из крупнейших в мире месторождений олова. Железо, золото, оно там тоже есть, хорошо налаженное производство сельхозпродукции. Много чего малайцы потеряли. Восточная Малайзия, если вынести за скобки нефтяные поля, не такая уж и большая потеря по сравнению с этим. А что получили английские кланы? Геморрой. Огромного размера геморрой. Да, захваченные территории, да еще и с природными ресурсами, это круто, но вот условия, в которых они оказались, не внушали оптимизма. Если бы они смогли захватить и удержать контроль над малайской частью Малакского пролива, будущее у них было бы более радужным, а так... Встреча с представителем кланов, обосновавшихся в Малайзии, была назначена сразу после того, как Петра дал свой положительный ответ на мое предложение. Конечно же, он пытался юлить и проталкивать свои уточнения в договор, но ему тот был гораздо нужнее, чем мне. Во всяком случае, я всеми силами пытался показать, что это так. И технически все так и есть. Я-то просто пойду искать партнера в другое место, а вот он точно в ближайшие годы территорию не вернет. В итоге мы пришли к общему знаменателю, и если для него тема закрыта, то мне еще с английскими кланами общаться, точнее, с их представителем. Что интересно, встреча была назначена на третий день после моего звонка, что довольно быстро, как по мне. Так англичане еще и не стали показывать своего высокомерия и обещали выслать человека прямо ко мне, а значит, не придется ехать на нейтральную территорию к черту на куличке. Ну, или где они там могли назначить место встречи. Нет, все было предельно просто для меня. Даже любопытно. Чего они такие благожелательные? Оливер Гонт, аж целый глава дипломатического кабинета рода Гонт, а это аналог главы МИДа, если что, прибыл четко по расписанию. Более того, у ворот моего дома он вышел из машины за 10 минут до назначенного срока, а в гостиную, где я его ждал, вошел за минуту. Мне очень хотелось упомянуть английскую пунктуальность, но я сдержался. Все-таки это не от нации зависит, а от человека. «Добрый день, господин Гонт», — поднял я руку в приветствии. «Проходите, садитесь». «Приветствую, милорд», — слегка поклонился он, и только потом направился в мою сторону, где находилось свободное кресло. Сидел я в гостиной, в одной из многих в этом доме, но данное помещение характерно тем, что выполнено в европейском стиле. Даже не так, выделяется гостиная все же не этим, а бильярдными столами и баром. Я же обосновался в единственном здесь месте с креслами, обычным столиком и диваном. «Алкоголь, я так понимаю, вам можно не предлагать», — улыбнулся я, когда он сел напротив меня. «Не на работе, милорд», — улыбнулся он в ответ. «Чай, кофе?» «Если только попозже», — ответил он. «Как скажете», — кивнул я. «В таком случае перейдем к делу, а оно у нас довольно серьезное». «У нас?» — уточнил он. «У меня к вам», — пожал я плечами. «Но серьезным оно будет все-таки для вас. Я-то найду с кем еще об этом поговорить, а вот вы уже нет». «Внимательно вас слушаю», — слегка кивнул он, не спуская с меня глаз. «Для начала позвольте узнать у вас, как вы оцениваете ситуацию со своими родовыми землями в Малайзии», — спросил я. «Довольно сложный актив, но мы преодолеем трудности», — ответил он. «А когда?» Чуть склонил я голову на бок. Промычал он еле слышно. «Странные у вас вопросы. Думаю, в ближайшие годы все устаканится». «Господин Гонт», — произнес я задумчиво, — «давайте будем откровенны. В пределах разумного, конечно. Скажите, а лично вы в полной мере разбираетесь в проблемах ваших малайских земель? Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам грубым». «Ничего, все нормально», — кивнул он. «Да, я очень хорошо разбираюсь во всем, что связано с нашими новыми родовыми землями». «Тогда ответьте мне, какова вероятность того, что ваш король не станет вмешиваться, если у вас попробуют забрать земли?» — задал я очередной вопрос. «Нулевая, милорд», — ответил он без раздумья. «Его Величество в любом случае будет обязан отреагировать». «Хорошее уточнение, откровенное. Настолько, насколько позволяют отношения между нашими родами». «В таком случае позвольте мне озвучить свое видение ситуации», — начал я. «Уверен, в деталях оно не соответствует вашему, но в целом должно быть похожим. И начну я, пожалуй, с самого начала». «Поправьте, но, скорее всего, Его Величество Георг сказал вам примерно следующее. Я вмешаюсь в любом случае, но вы уж там постарайтесь захватить выход на Малакский пролив. Так?» «Сделаем, как японцы», — явно процитировал Гонт. «Просидите там год, отдадите мне часть территории, и, если что, я буду иметь полное право прийти вам на помощь». «То есть?» Даже не поверил я в первое мгновение. «Он вам даже ничего не обещал?» «Он будет обязан отреагировать. Иначе с ним, с его родом, — поправился Гонт, — больше никто и никогда не будет иметь дел. Хотелось бы сказать, что они наивные, но на деле их просто обвели вокруг пальца, и теперь им приходится держать лицо». «Забавно», — потер пальцем висок. «Я еще не успел перейти к своему видению ситуации, уже споткнулся, но так даже проще. Что ж, продолжим. Изначально, судя по всему, ваш план подразумевал блицкриг, но невезение стало проявляться почти сразу. Например, вы так и не сумели уничтожить королевский род. Да и с геноцидом простой аристократии вышел затык. Кто ж знал, что малайцы договорятся со своим врагом и спрячут у него женщин и детей? А потом японские кланы, которые, скорее всего, по плану должны были давить малайцев, почему-то решили помочь им. Но тут, как по мне, не в невезении дело, а обычный недочет. «И в чем же?» — вклинился Гонд. «Японцы и малайцы ненавидят друг друга. Невозможно было предсказать их объединение. Особенно с кланами, которые вчера их убивали». «Два нюанса», — показал я ему пальцами букву «Ви». «Во-первых, мы старые враги, привычные. А вы предатели, ударившие в спину, что во все времена вызывало очень много гнева. И во-вторых, мы ближе. Им просто некому было помочь, кроме нас. Сукатай, ближайший возможный союзник, в это время воевал с Индией, так что малайцам просто не оставалось ничего другого, кроме как закрыть глаза на давнюю вражду». «Это малайцы», — слегка скривился Гонд. «А вы? Японцы ведь отвечают им взаимностью». «Не совсем так», — качнул я головой. «Малайзию не любит императорский род, а японцам на них глубоко наплевать. Они для нас были обычным источником родовых земель». «И все-таки я не согласен», — вздохнул Гонд. «Это чистая неудача. Никто не мог предсказать, что Аматеру сумеют объединить две враждующие страны. Без вашего рода у нас все получилось бы». «Господин Гонд», — изобразил я тяжелый вздох, — «вы в любом случае проиграли бы. Япония не так, чтобы сильно помогла Малайзии». «Не сильно, но этого хватило», — ответил он на это. 3 секунды я прикидывал, как на это ответить, но решил просто продолжить. «Как скажете», — произнес я после небольшой паузы. «Здесь наше мнение расходится. Но в любом случае мы имеем то, что имеем. Ваш альянс не смог выполнить план «Максимум». Правда, как по мне, захват южной части Западной Малайзии — это план «Минимум». Впрочем, речь не о том. Сейчас вы оказались в довольно двойственном положении. Начнем с того, что Георг не станет вас защищать». Тут я сделал секундную паузу, чтобы Гонд, если захочет, смог бы что-нибудь вставить. Но он промолчал. Причем с истинно дипломатическим спокойствием и вниманием. «Имитация помощи будет, как вы и сказали. Он не может себе позволить совсем ничего не делать. Но это будет именно что имитация. Слишком уж далеко Великобритания, слишком сложный регион. Хотя могу предположить, что его помощь будет зависеть от того, кто и как на вас нападет. Если это будет просто Малайзия, без поддержки со стороны, тогда да, Георг не упустит шанса все-таки захватить часть контроля над проливом. Однако надо быть совсем идиотом, чтобы пойти против вас без должной подготовки. И тут мы плавно подходим к самой возможности и желанию той или иной стороны напасть на вас. С малайцами все понятно, им только повод и возможность дай. Хотя повод мы исключаем, он у них по умолчанию есть». Даже если забыть про гордость и злость, их страна развалится и будет поглощена, если не вернет себе контроль над всей Западной Малайзией. Ваши территории им нужны как воздух. Помимо этого, Петра должны учитывать Сукатай, который, я в этом уверен, уже посматривает, чтобы у вас отхватить. А еще есть Япония, которой в целом плевать, но если появится такая возможность... Тут я запнулся. Нет, будем объективны. Япония не станет претендовать на ваши земли. Бессмысленно это. Только если туда придет сама Великобритания, а не ее кланы. Да и то... Есть и другие варианты. Тем не менее, думаю, вы согласитесь со мной, что как минимум поддержку тем же малайцам моя страна точно будет оказывать. Просто на всякий случай, чтобы у вашей страны даже малюсенького шанса не было к проливу подойти. Поправьте меня, если я где-то не прав. «В целом все верно», — кивнул Гонд абсолютно спокойным, даже благожелательным тоном. «Только вы не учитываете внутреннюю политику моей страны. Вдаваться в подробности не буду, скажу лишь, что насчет помощи Его Величества вы слегка заблуждаетесь». «И понимай его, как знаешь. Слегка ли я заблуждаюсь, или дурачок я малолетний?» В итоге я поднял руки и улыбнулся. «Будь по-вашему. «Заблуждаюсь», — произнес я. «Но от этого вам не легче. Я ведь только что говорил, если в ваш регион зайдут официальные войска Великобритании, и вам, и им придет каюк. Япония, Сукатай, возможно, Индия, но вряд ли. Китай наверняка, пусть и не всеми силами, да те же русские не приминут поучаствовать. Пусть последние далеко, но такая возможность есть просто потому, что они сильно вас не любят. Не верю, что Георг этого не понимает. Ну ладно, нет у него выбора, предположим. И что дальше? Начало Третьей мировой войны? Вы, в смысле, ваша страна, американцев можете подтянуть. Других союзников. Вон Австралия рядом, почему бы и ее как-нибудь не спровоцировать? А за ней и Франция подтянется. Тут, правда, уже и наши союзники подойдут, та же Германия. Да что там, русские уже полноценные силы подтянут, за ними испанцы штыки точить начнут. И все это ради чего, господин Гонд? Пролив, а тем более вы, не стоите такой заварушки. Как быстро ваш король найдет повод, чтобы тактично свалить?» Ответил он не сразу. Вздохнул, подумал и только потом заговорил. «Все дело в принципе», — произнес Гонд. «В какой-то момент стороны просто не смогут отступить. И это не мои предположения. Это факт, подтвержденный статистикой. Думаете, только у японцев есть гордость и честь? К тому же вы немного неправильно ставите вопрос. Лучше спросите себя, остальные правители понимают, к чему может привести война в этом регионе? Пойдут ли они на это ради пролива, который им не принадлежит? Или оставят все разборки японцам и нам? Какой смысл вмешиваться тем же китайцам? Ладно, если бы Малакский пролив принадлежал Великобритании целиком и полностью, а так? Хорошо, предположим, что ваш император договорится отдать китайцам малайскую часть пролива, но это все равно лишь две стороны конфликта. Посыпался мужик. Бред начал нести. И я сейчас не про то, что японцы могут договориться с китайцами. Это как раз вполне реально, просто в этом случае англичане точно сюда не сунутся. Ну или быстро свалят. В крайнем случае вспоминаем упомянутый Гонтом честь и гордость, которые заставят англичан стоять насмерть. Но тогда Япония на пару с Китаем расхерачит англичан в пух и прах. Китай уже не ограничится небольшим контингентом. За возможность управлять Малакским проливом они зубами вцепятся. Плюс Япония. Плюс удаленность от самой Великобритании. В общем, если все будет, как говорит, предполагает Гонт, то их альянсу в Западной Малайзии также придет конец. Они потеряют все. Я улыбнулся. «С Китаем вы, кстати, неплохо придумали», — произнес я, слегка потянувшись. За выражением лица он уследил, во всяком случае Гонт и бровью не повел на мои слова, но и сразу отвечать не стал. Просто молчал и смотрел на меня аж 19 секунд. А это немало. «Чего вы хотите конкретно от нас, милорд?» — заговорил он наконец. «Я же не говорю, что в Малайзии у нас совсем нет проблем. Они есть. Некоторые даже довольно серьезные. Но о них мы и сами знаем. Вы же такое впечатление просто нагнетаете обстановку. Для чего, милорд?» «Знаете», — усмехнулся я, качнув головой, «не стоит так делать в будущем. Мне-то плевать, а вот вы можете упустить отличное предложение». «И что я сделал не так?» — спросил он, чуть улыбнувшись. Без иронии, как будто ему действительно интересно. «Вы заранее ставите себя в положение, вы ничего не понимаете, и ваше предложение нам не интересно», — ответил я. «Серьезно? Я нагнетаю? То есть вы утверждаете...» «Ладно», — вздохнул я тяжко, — «не будем об этом. Чтобы понять, почему я тут иронизирую, вы должны услышать то самое предложение. А ведь я без малого предлагаю вам выход из ситуации. Точнее, хочу предложить. Да, он будет сложным. Да, опасным. Но более чем реальным и осуществимым». «Милорд», — якобы замялся он. «Если вам показалось, что я веду себя нагло и неподобающе, то приношу искренние извинения. Я определенно выразился неправильно. В том моя вина, и я ее признаю. Эх, блин, приятно общаться с умными людьми. И дело не в том, что он типа прогнулся передо мной. Совсем нет. Да и не прогнулся он, в том-то и дело. Просто это означает, что сидящий передо мной человек действительно умен и умеет работать. Назвался дипломатом, будь дипломатом до конца. Профи, просто умный человек. А с такими именно что приятно общаться. Или спорить, или вести переговоры. Даже если ты проиграешь, даже если тебя переспорят, это будет не потому, что ты дурак, а потому, что соперник умный. Впрочем, того, что ты можешь оказаться дураком, это не отменяет. «У меня к вам нет претензий, господин Гонд», — обозначил я улыбку. «Просто совет на будущее дал. Пусть это и нагловато со стороны сосунка вроде меня». «Я обязательно учту ваши слова, милорд», — кивнул он. «Что ж», — повертелся я в кресле, принимая более удобное положение, пусть и только для виду. «В таком случае закончим с прелюдией. Перейдем к тому, что я хочу предложить четырем вашим кланам. Как вы смотрите на то, чтобы поменять захваченные в Малайзии земли на другие? Я предлагаю вам попробовать захватить земли на Филиппинах. Не в одиночку, а в составе Большого Альянса. Оставьте территорию Западной Малайзии малайцам. Не стоит она тех проблем, которые у вас наверняка возникнут со временем». «Интересное предложение», — улыбнулся он, не показывая своего удивления. «Но мне нужны детали. В скором времени альянс японских родов и кланов, который я собираю, атакует Филиппины», — продолжил я. «Естественно, не просто так. Естественно, у нас есть план, предполагающий, что американцы дадут нам повеселиться. Лично меня интересует месть. Филиппины задолжали моему роду. А вот вам и другим членам Альянса отойдет часть захваченных земель». «То есть мы не первые, к кому вы пришли с этим предложением», — уточнил он. «Конечно», — кивнул я. «Более того, я уже договорился с местным королем, что Малайзия не будет пытаться захватить ваши земли, пока вы воюете в другом месте. Если, повторюсь, если у нас ничего не получится, вы просто вернетесь сюда и притворитесь, что ничего не было. А если получится, то отдадите малайцам их территорию». «Не понимаю, зачем нам что-то отдавать?» — спросил он. «А вы сможете их удержать?» — хмыкнул я. «Или вы хотите предложить альянсу номинальное число бойцов? Но тогда и земель вы получите, — покрутил я ладонью, — соответствующее количество. И в чем тогда смысл вступать в мой альянс? Ну а если вы выделите достаточно войск, вам придется выгрести их отсюда. Или прошедшая война совсем по вам не ударила. В общем, либо вы воюете на Филиппинах, и здешние земли у вас отбирают, либо вы воюете на Филиппинах маленькими силами и получаете крохотный кусочек земли. Либо, — взял я театральную паузу, — вы можете подстраховаться, фактически договорившись с малайцами через меня. Но тогда и платить надо». «И что нам помешает не отдавать местные земли?» — спросил он. «Думаете, я вам сейчас угрожать начну?» — вздохнул я. «Типа не отдадите земли, и вам конец. Господин Гонт, у вас очень ограниченный выбор. Либо вы отдадите малайцам захваченные у них, либо мы с вами не договариваемся и...» «Собственно, все. Сидите тут и дальше, аматеру на это как-то плевать. Если же вы согласны принять мое предложение, тогда будьте любезны дать официальное обещание, может, даже бумагу какую подписать, что, получив земли на Филиппинах, отдадите малайцам то, что у них захватили». «А если они не выполнят обещание?» — произнес он с задумчивым видом. «Вот тогда как раз им конец», — усмехнулся я. «Но с них, если что, клятву и договор я уже стребовал. Сомневаюсь, что малайцы станут одновременно и репутацию свою на дно опускать, и с Аматеру ссориться». «Согласен», — кивнул он. «Малайцы не настолько глупы. С ними мне более-менее понятно, но вот по всему остальному хотелось бы больше деталей». «Как скажете», — произнес я. «Что именно вас интересует? Только учтите, что пока вы не присоединились к нам, всех деталей не услышите. Только общую информацию». «В таком случае», — задумался он, — «Поясните, как вы будете разбираться с американцами? Воевать с ними мы точно не будем». «О, это интересная история», — приготовился я юлить. «Все-таки англичане и правда еще не в альянсе, и рассказывать всего я не могу». Все началось много лет назад, когда клан Хейк уничтожил тогдашнего главу рода Аматеру, а сделали они это под флагом Филиппин.